Мой ангел. Отис вышел из кабинета директора с недовольным лицом. Его продержали там целый час и высказали все, что могли. Директор начал с темы агрессии. И, как ни странно, это взбесило Отиса больше всего. В попытке донести свою мысль, директор решил показать ситуацию со стороны и включил запись с камер. Отис выдохнул. Он действительно походил на умалишенного, которому, наконец, дали волю. Его руки двигались так быстро, что сливались в одно серое пятно. Теперь понятно, почему под конец они онемели. Он действовал на чистом адреналине. Просидел он в кабинете очень долго, но не собирался говорить, почему накинулся на Гордеда. Он смотрел на свои колени, переживая одну психологическую атаку за другой. Его шантажировали, уговаривали, угрожали. Когда у директора кончилось терпение, он его отпустил. Им еще предстояло разобраться во всем. Родители Отиса так и не вышли на связь, и это было странно, мама не отвечала даже на домашний. Отис шел по пустым и темным коридорам школы, смотрел по сторонам и следил за тенями. Он никому не рассказывал, что так и не избавился от детского страха темноты, даже Госсу. Покрепче сжав лямку рюкзака, он ускорился. Неожиданно ему стала интересна судьба своего телефона. Забрал ли его кто-то, или он так и остался лежать на полу. Прикинув, что путь его от этого не станет длиннее, он решил попытать счастье и проверить столовую, вдруг двери не закрыли. Отис свернул за угол и заметил тонкую полоску света. Быстро вбежав внутрь, он увидел мигающий телефон. Тот горел красным. Никто так и не решился его поднять. Парень громко выдохнул. Гаджет был почти уничтожен его отличной футбольной подачей и вряд ли подлежал восстановлению. Засунув его в карман, Отис шмыгнул во двор и пошел в сторону ворот. Приближаясь к выходу, он увидел тень. Точно не дерево или столб, тень двигалась, покачиваясь на месте. Он замер и прищурился. Это не имело смысла, потому что из школы был один выход. Отис оценивал свои шансы сбежать через учительскую парковку и не столкнуться при этом с директором. И где охрана, когда она так нужна? Он сжал зубы, лучше бы вместо разборок с учениками глава школы следил за этими спящими лентяями. Им платят больше, чем они заслуживают. Наплевав на все и откинув последние сомнения, Отис пошел в сторону выхода. Если потребуется, он перелезет через ворота и сбежит, поджав хвост. На сегодня достаточно геройств. Но его сердце остановилось на мгновение, чтобы тут же сорваться в галоп. Из тени вышла Виолет и ее брат. Она, как всегда, мило улыбалась, точно так же, как и люди на электрическом стуле. «Как поговорили, мой ангел, у тебя все хорошо? Выглядишь бледновато». Девушка докурила сигарету и бросила окурок на идеально чистую дорожку школьного двора. Именно это привлекло внимание Отиса. Страх понемногу отступил, особенно теперь, когда у Виолет пропали точки давления. «Почему ты молчишь? Что за ужасная привычка, мой ангел? Прекрати меня так называть». Он сильнее сжал губы и сфокусировал взгляд на Гордеде. Тот был в синяках и ссадинах, но в целом выглядел неплохо. День полон разочарований. Будь проклята их спортивная секция и успехи Гордеда в тяжелой атлетике. Можешь рассказать, кому хочешь. Мне все равно. И знаешь что? Вы оба отвратительны. Тебе, Виолет, советую обратиться к специалисту, а этому Бэйну залезть обратно в яму. Отис злобно посмотрел на Гордеда. «Я работаю на опережение, мой ангел». Она сказала это так легко, что Отис снова почувствовал зарождающийся гнев. «Но я еще не успела рассказать твоим родителям». Она наигранно вздохнула. «Как ты мог со мной так поступить? Тебе нравилось играть с моими чувствами? Почему ты не сказал сразу и так подло разбил мне сердце? У тебя проблемы с доверием, мой ангел». «В гробу я видел тебя и твоего брата». Его начало трясти от злости. Он совсем не удивился, что эта ненормальная придумала подобный план. Отис не мог сообразить, как поступить. Виолет шла на него тараном. Единственный выход, который он видел — придушить брата с сестрой здесь и сейчас. «Я уже сказал. Делай то, что задумала. Тогда у тебя не останется ниточек, за которые можно будет дергать. Уже поздно, и я хочу домой. Отойдите в сторону». «Не так быстро». Гордод загородил ему дорогу. Конечно, Отис предполагал нечто подобное, он посмотрел на ворота и прикинул, как быстро ему нужно перебирать ногами, чтобы обогнать этого огра-переростка. Парень проследил за его взглядом и хмыкнул. «Отис, я по-хорошему говорю, не так быстро. Нам надо поговорить, мой ангел», — Виолетта сокрушенно покачала головой. Отис лишь охнул от такой наглости. «Почему он вообще обязан делать это?» «Нам с братом понравился этот год. Оказалось, неплохо быть уверенной в завтрашнем дне. Твои дивиденды благополучно повлияли на нашу жизнь». «И как мои гроши смогли это сделать?» Отис посмотрел на них с непониманием. «Я вам не дойная корова, с этого момента вы и евро не получите. Повторяю, можешь хоть самому президенту отправить письмо о моей ориентации и записаться на передачу к Опре, жалуясь на парня-мудака. Мне все равно». «Обязательно». Она вновь противно улыбнулась. Ее брат покачал головой. «Слышишь, Гордет, для него это гроши, а нам хватало на еду в столовой. Папочка сильно дорожит своим сыном. Мне противно смотреть на тебя, мой ангел. Если ты думаешь, что информация — мой единственный козырь, то ты жестоко ошибаешься. Пойдем, Отис, надо поговорить». Отис непонимающе захлопал глазами. «Да, мой ангел, пойдем. Мне кажется, ты не до конца понимаешь. Нам виднее со стороны. Не волнуйся, мы откроем тебе глаза». «Никуда я не пойду». В эту секунду Гордет ударил его по голове, открытой ладонью, так сильно, что Отис потерял ориентацию в пространстве. Все вокруг закрутилось. Он пошатнулся и попытался прийти в себя. Если это всего лишь демо-версия удара, от прямой встречи с кулаком Гордеда он рискует уйти в нокаут до старости. Ему не дали времени до конца соединить все детали воедино. Гордед схватил его за шею, как котенка, и куда-то потащил. Единственное, что видел перед собой Отис, сменяющиеся оттенки черного и серого. Видимо, все, что оставалось Виолет, банальное избиение. Эта школа лишь изображала внимание к проблемам учеников. Отис слышал, как те, кто посильнее, устанавливали налоги на тех, кому спортом заниматься было лень. Сейчас он убедился в правдивости слухов. Вокруг было темно, было невозможно понять, куда его тащат. А потом он услышал знакомый звук, хлопнула дверь туалета. Этот хлопок знаком всем ученикам школы. Самый просторный туалет был на первом этаже. Глаза резко ослепли от света. Отис смог наконец сфокусироваться, однако в этот момент его отпустили, и он упал на колени, едва успев подставить руки и избежать встречи с полом. В голове шумело. Он смотрел на черно-белый кафель и старался придумать план спасения. Теперь ворота были еще дальше. С него стянули школьный пиджак, и его резко обдало жаром от стыда. Виолет могла устроить ему прогулку до дома без одежды. Отис задергал руками и ногами, однако дальше раздевать его не стали. На его щеку легла теплая ладонь. В этот момент Отис, наконец, оправился от удара. Он с ненавистью из последних сил отбросил эту руку. «Прекрати трепыхаться, мой ангел. Совсем не интересно, если ты постоянно будешь смотреть этим стеклянным взглядом. Как я могу донести до тебя смысл своих слов? Ты должен быть в сознании». Отис хотел посмотреть по сторонам и понять, где находится Гордет, но Виолет повернула его голову к себе. «Я сказала, хватит трепыхаться. Знаешь, почему ты здесь один?» «Потому что вы поджидали меня после разговора с директором, когда все ученики разошлись, а проклятый сторож храпит так, что отсюда слышно». Отис сдвинул брови. Ему больше не хотелось прятаться. Виолет усмехнулась. «Как ты вообще медицинскую комиссию прошла?» «Не волнуйся, мой ангел», — он тихо зарычал, когда вновь услышал это обращение. «Может, потому что ты никому не нужен?» Сердце Отиса пропустило удар. «На каждом углу все говорят о тебе, мой ангел, что ты странный, что тебе не нравятся женщины. Никто не понимает тебя, никто не хочет понять тебя. Готов ли ты к этим взглядам, мой ангел? Ты словно павлин в зоопарке». «Красивый, но, поверь тебе, лучше оставаться за стеклом». «Это тебе надо вернуться в комнату с мягкими стенами, Виолет. Твою крышу снесло сильнее, чем фургончик Элли с мерчем». Она отвесила ему легкую пощечину, не больно, зато унизительно. Так или иначе, он, наконец, смог задеть ее. Неожиданно Отис заметил, что слив туалета не прекращал работать. Что-то в его груди неприятно дернулось. Что там происходит? У твоего брата недержание? Что-то типа того, мой ангел. Твой друг лишь доказывает мою правоту. Он то самое исключение из правила. Знай это. Может, если бы ты остался совсем один, система бы сломалась, однако этого не произошло. Прекрасная новость, не правда ли? Она присела на корточки, чтобы посмотреть ему в глаза. «Конечно, ты можешь сбежать в другую школу, но от себя не убежишь, мой ангел. Ты будешь один. Все твои попытки — лишь попытка заключить сделку с судьбой. Брось это». Его лицо обдало горячим дыханием. «Перестань». Отис перевел взгляд с ее губ на пол. Он ненавидел в этом моменте все. Черно-белый кафель, тусклый, но ослепляющий свет, звук падающих капель из сломанного крана, вишневый запах помады. Виолет, боль в коленях, ссадины на руках, сбитые костяшки, зеленую подводку девушки, ее глупые идеальные стрелки, ее тупого брата. Но больше всего Отис ненавидел себя, свою беспомощность, глупость и импульсивность. Стоило лишь раз дать чувствам волю, и все полетело к чертям. Он обещал себе больше не плакать, но одинокая слеза скатилась по его щеке. Потом другая. Отис внезапно отметил полное отсутствие страха. Может, стоило орать и биться в истерике, но он не находил в себе сил. «Мой ангел, ты опять плачешь. Ничего, мы сейчас тебя умоем». Виолет попыталась стереть его слезы, но он дернул головой, ее пальцы обжигали. Отис не сразу сообразил, что имела в виду девушка. «Ты же знаешь, что раньше к таким, как ты, относились правильно. Их убивали. Их лечили током, помогали запомнить, что любовь к своему полу — это противоестественно. Я всего лишь хочу спасти твою душу». «Готово». Отис поднял глаза на Виолет, она улыбалась ему, всегда улыбалась. Он уже начинал сомневаться. Может, стоит отдавать им деньги и перестать бороться? Он повернул голову в сторону Гордода, который стоял в кабинке и держал дверь открытой. Отис с интересом наблюдал, как из унитаза течет вода. На полу уже образовалась лужа. Отис снова посмотрел на Виолет, в ее глазах блеснула искорка. Так черти радуются унижениям. Он посмотрел на Гордода, не соображая, что делает, вскочил и бросился бежать. Отис догадался, что с ним хотят сделать. Он не думал, что может дойти до такого. Страх вернулся. Голова закружилась от паники. Единственное, о чем он думал — побег. Слова Виолет намертво засели в его спутанном сознании, заглушив его мысли. Она была права. Абсолютно. Ведь он сейчас один. Никто не может прийти к нему на помощь. Вокруг темнота и тишина, и пусть в этой пыточной комнате горит свет, Отис словно в гробу. Каждая новая фраза Виолет как гвоздь, который вколачивается в его крышку. Он будто видел себя со стороны, свой ужас, то, как огромные руки гордо дотянутся к нему. Отис почти успел. Хотелось в это верить. Он схватился за дверь туалета и толкнул ее с такой силой, что послышался треск, но не успел сделать и шага за пределы комнаты, как его ударили по ногам, и он упал вперед на колени. Отис почувствовал, как за шею его схватила мощная рука и потащила назад. Он дергался, пытаясь освободиться. Единственная возможность сбежать — отбросить голову, как ящерица хвост. Отис вцепился в косяк открытой двери и потянулся вперед, сопротивляясь. Он слышал смех Виолет и шипение Гордода. Пальцы начали соскальзывать. Не сдержавшись, Отис закричал, как подстреленный зверь, слушая противный смех Виолет. «Кто-нибудь, хоть кто-нибудь, помогите, пожалуйста! Проснись, черт тебя подери, проснись! Здесь никого нет. Ты один!» А потом дверь вновь хлопнула. Гордод подтащил его к кабинке и ударил по коленям, заставляя упасть. Отис с ужасом почувствовал влагу и посмотрел вниз, это все еще была простая вода. Штаны тут же намокли, по телу распространялся холод. Гордод нажал на его шею. Отис, уперся руками в края унитаза, с паническим удивлением обнаружив свой пиджак на его дне. Теперь стало ясно, почему слив то и дело шумел. Виолет наклонилась и потрепала Отиса по волосам. Она смотрела на него, как на ребенка, который отказывается есть полезную овсяную кашу, а не того, кого пытается окунуть в унитаз. Но силы Отиса были на исходе. Он с ненавистью посмотрел на Виолет, пытаясь вложить во взгляд всю злобу. Это было последнее, что он успел сделать до того, как его голова нырнула в ледяную воду позора и унижения. Никогда в жизни Отис не тренировался задерживать дыхание, но он не думал, что ему позволят захлебнуться. Первый и последний плюс во всем этом — то, что он не слышит голос Виолет, не видит ее противного лица. Вода, бьющая в нос и глаза, не позволяла сосредоточиться на его мучителях. Да, определенные плюсы в этих водных процедурах все же были. Он чувствовал, как его рот наполняется мерзкой водой с привкусом железа. Конечно, никого не заботило качество воды в унитазе. Не предполагалось, что кто-то будет купать в ней таких жалких коротышек, как Отис. Спустя секунд 20 настал момент, которого он так боялся. В легких закончился кислород. Отис выпустил последние пузырьки и начал трястись, пытаясь вырваться, но сильные руки не давали ему этого сделать. Он не верил, что его убьют здесь, даже по неосторожности. Виолет всегда подчищала за собой следы. Если ему повезет потерять сознание, мучения закончатся. Это самый странный побег, который только можно спланировать. И вот когда перед глазами начало темнеть, его вытащили. Отис закашлялся, выплевывая воду, жадно вдыхая. Перед глазами все сливалось, но улыбка Виолет оставалась до абсурда четкой. «Ну-ну, мой ангел, мы не собираемся тебя убивать. Зачем нам это? Я просто пытаюсь убедить тебя остаться в нашей школе и донести пару важных вещей». Она наклонилась к нему и посмотрела в красные глаза парня. «Мой ангел, запомни, ты должен оставаться один. Одиночество — это про таких, как ты. Не стоит вестись на фальшивую доброту. Вас ненавидят. Тебя ненавидят. Зачем тебе рвать свое сердце, мой ангел? Оставайся один». «Ты не...» В этот момент Гордет опустил его голову в воду, и гонка на выживание началась вновь. Его пробрала мелкая дрожь, Отису не хотелось верить в слова Виолет, но темные мысли лезли в голову. «Может, она права? Стоит остаться в этой школе, платить им, дождаться выпуска из университета, найти работу, получать деньги. Помимо любви и семьи существует много чего приятного в этой жизни». Отису нравилось работать с компьютерами, не играть целыми днями, а разбираться в языках программирования, устройстве компьютера. Он мог бы устроиться в Google и сделать карьеру. К нему придут деньги, а деньги в этом мире управляют всем. Он сможет купить фальшивую любовь, такую же холодную, как и вода в школьном туалете. В эту секунду его выдернули на поверхность. «Ты обдумал мое предложение, мой ангел?» Говорят, что в людях с подобной ориентацией собираются ненужные эволюции гены. Ваша болезнь – способ природы избавиться от них. Вы не можете иметь детей. Все очень просто, правда, мой ангел?» Отис смотрел на нее диким взглядом. Его руки постоянно соскальзывали с краев унитаза. Если это все же произойдет, он разобьет все зубы. Он постарался сосредоточиться на этой мысли и не слушать Виолет, но ядовитый голос продолжал отравлять его сознание. «Мой ангел, ты меня слушаешь? Так не пойдет, не пойдет. Ты запомнил? Никаких детей». Он даже не успел возразить или согласиться. Гордет снова засунул его голову в воду. Еще пару раз, и вся вода окажется на полу, тогда топить его будет не в чем. Хорошая новость. А Отис и не задумывался о детях. Кто в 15 лет всерьез о них думает? Все пытаются избежать риска их появления. Виолет однозначно была прогнозирующим психопатом. Она заглядывала в будущее. То будущее, о котором Отис даже не мечтал. В третий раз ему было легче пережить погружение. Может, адреналин уже исчерпался, и тело работало на Святом Духе. Это единственное объяснение рекордов по задержке дыхания, которые он ставил. Отис решил, что в четвертый раз задерживать дыхание не будет, и тогда точно потеряет сознание. Это был отличный план побега. Собственно, как и всегда. «Так, Отис, наша терапия подходит к концу, поэтому тебе необходимо ответить на один интересующий нас с братом вопрос. Ты останешься в школе? Нам будет очень скучно без тебя». Отис выглядел потерянным. Недостаток кислорода превратил его в овощ. Он пялился на Виолет, но слова будто застревали в воздухе между ними. Как же сильно он любил воздух, иногда человеку нужно совсем немного. «Гордон, посмотри на него. Мне кажется, он проникся». Отис поднял расфокусированный взгляд на Гордона, тот ухмыльнулся. «Тебе не суждено быть счастливым, понимаешь? Твоя программа максимум — дожить до 50 лет, не высовываясь, на этом все. Выполни свой долг, серой мышки. Счастье не для тебя. Не для тебя». «Средняя продолжительность жизни у мужчин во Франции — 78 лет, не понимая, зачем, — сказал Отис. «Ты должен осознать всю серьезность ситуации. Мы готовим тебя к превратностям судьбы, мой ангел. Вся твоя жизнь будет похожа на погружение». Глаза Отиса горели вихрем из злобы, ненависти и страха. И в этот момент Виолет снова опустил его голову в воду. Отис уже не мог бороться, поэтому даже ее слабая рука могла сделать с ним все, что угодно. Больше всего его бесило, что эта полоумная была права. Отис не понимал, за что его так наказывает судьба или карма, в которую он верил. Прошло 15 лет, 10 из которых он прожил более-менее осознанно. Ему нужно было во что-то верить, знать, что рано или поздно все закончится не смертью, а случайным счастьем. Он должен верить, что чаша весов, на которой скапливается все плохое, скоро так сильно подпрыгнет из-за перевеса в позитивную сторону, что у Отиса вспыхнут звезды перед глазами. Но надежда таяла, как и его сознание. Рука, которая держала его, исчезла и его отбросила в сторону. Отис попытался вновь собрать картину воедино. Не получалось. Он видел мельтешение, дверь от кабинки билась о стену, слышались крики Виолет. Она истошно вопила и просила отпустить Гордона. Отис обхватил голову и попытался собраться. Кислород попал к нему в кровь, и комариный писк в ушах исчез. Мелькающим пятном был Госс. Он бил Гордона по животу. Парень плевался кровью. Под конец Госс приложил его о раковину и пнул под ребра пару раз. Все это время на его руке висела Виолетта и умоляла остановиться, но он был неумолим. «Дружище, ты как? В сознании, слышишь? Сколько пальцев?» Госс оставил брата и сестру и кинулся к Отису, который чувствовал себя уже лучше и лишь отмахнулся от назойливых пальцев. «Наверное, двух». Друг начал поднимать его. «Давай, Отис, нужно домой. Боже, скажи мне, что вы не провели здесь все это время». «Не скажу». Госс вывел его из туалета, даже не оглянувшись на Виолет и Гордона. Последний лежал в почти бессознательном состоянии. Выйдя на свежий воздух, Отис остановился и оперся о подоконник. «Как ты нашел меня?» «Я не выдержал. Что-то грызло изнутри, я решил, что все же встречу тебя из школы и спрошу о разговоре с директором. Я стоял около входа, пока не плюнул и не зашел внутрь». Госс, не отрываясь, смотрел на Отиса, тот был весь мокрый, грязный и побитый, и не мог поверить своим глазам. «Неужели это все реально?» «Потом я услышал твой крик, я в тот момент был во дворе. Пока пробежал парковку, холл, столовую, прошла целая вечность. Потом случайно, уже не веря в успех, увидел тонкую полоску света в общем туалете. И мне повезло найти вас». «Это мне повезло». Отис впервые улыбнулся. «Ад закончился. На сегодня уж точно. Пойдем отсюда. Не хочу видеть ее рожу, не смогу сдержаться». «Что она сказала тебе? Это имеет значение?» «Ты уже знаешь весь контекст». Отис упрямо смотрел вперед, и Госс не решился больше задавать вопросов. «Ни то время, ни то место. Мы можем пройтись? Я знаю, что уже поздно, но мне нужно проветриться. Ты весь мокрый, можешь заболеть. Не думаю, что после 15-минутного пребывания головой в школьном унитазе это самая большая проблема. Пожалуйста». Он умоляюще посмотрел на друга. Госс не мог ничего противопоставить этому взгляду. Ни один нормальный человек бы не смог. «Все что угодно, дружище». Прогулка прошла почти в полной тишине. Они изредка закуривали сигарету одну на двоих и продолжали идти. Госс понимал, что другу нужно успокоиться. Он здесь идет и дышит. Неплохо для начала. Сам Отис смотрел вперед и слышал лишь, как разносятся по пустым улицам их шаги. Никотин расслаблял, но пружина внутри сжималась. Для истерики уже не осталось сил, Отис лишь задавался вопросом, в состоянии ли жизнь удивить его еще сильнее. Что такого может еще произойти? Он понял, что не знает ответа. Виолет потерял возможность шантажировать его, оттого и трепала ему душу. Он больше не ее марионетка. В глазах девушки Отис видел гнев, вызванный этим, и испытывал злорадство. Они подошли к дому. «Что сказали твои предки о драке? Ты собираешься им рассказывать?» Остановившись, парни раскурили последнюю сигарету. «У них возникнут вопросы из-за твоего внешнего вида. Мне кажется, пара прохожих позвонили в полицию, пока мы шли. Про драку они, наверное, знают. Думаю, директор названил им до победного. Я так и не сказал ему, почему накинулся на Гордеда. С удовольствием сделал бы это еще раз». Госс одобрительно кивнул. «Но про мою ориентацию пока рано. Думаю, когда сам буду готов, скажу. Не затягивай. Виолет найдет способ испортить тебе жизнь». Госс затянулся. «Может, она притормозит, пока будет искать стоматолога для Гордеда. Я видел, как пара его зубов вылетели при встрече с раковиной. Лучшая новость в моей жизни». Отис улыбнулся другу и сделал последнюю затяжку. «Ладно, я пойду, а то что-то замерз. Спасибо, что спас меня. Даже не знаю, как бы закончился этот день в противном случае. За такое не говорят спасибо, Отис». Они стукнулись кулаками и оба поморщились от боли. Отис зашел в подъезд и решил потянуть время. Он не стал пользоваться лифтом, желая лишний раз нагрузить многострадальные ноги. Он смотрел на граффити, пытаясь отвлечься от мысли о разговоре с родителями. Что он мог им сказать? Ничего. Виолет обещала им все рассказать. Отис лишь надеялся на недоступность отца и матери сегодня. Если директор не смог дозвониться до них, то у этой больной не было шансов. Руки тряслись то ли от холода, то ли от страха, а скорее от того и другого. Он достал ключи и открыл входную дверь. Было тепло. В квартире стояла тишина, хотя на часах было всего 9 вечера. Отис случайно взглянул в зеркало. Он выглядел как жертва избиения из документальных фильмов. Влажные волосы, ссадины на лице, засохшая рана на губе, мокрая и порванная в нескольких местах рубашка, штаны в грязи. Таким решил запомнить себя Отис, чтобы знать свою худшую версию. Если его еще раз так сильно измотает, это отражение будет его эталоном. Но ничего не могло закрыть черную дыру в его сердце. От боли и страха осталась пустота, которая требовала заполнить ее хоть чем-то. Он положил руку себе на грудь и попытался успокоиться. Сейчас он сходит в душ, теплая вода смоет этот день, он выбросит форму, наденет новую и пойдет в школу. А может и не пойдет. Отис сам решит. Он сделал пару шагов и взглянул на кухню. Там сидел отец, перед ним стояла бутылка виски, в пепельнице лежала сигарета. Отис не знал, что ему делать. Отец посмотрел на него. «Ты почему так поздно?» «По некоторым обстоятельствам». Отис сделал шаг навстречу. Он не стал выходить на свет, оставаясь в тени прихожей. Отец никак не отреагировал на его внешний вид. «Отис, посмотри». Он подвинул вперед бумажку и сделал большой глоток. Отису не оставалось ничего, как подойти и взглянуть на маленький розовый стикер. Обычно отец не пил так много. Все всегда заканчивалось одной, максимум 2 бутылками легкого пива в компании друзей. Но чтобы отец вот так хлестал виски и тем более курил, Отис видел впервые. Он подошел к столу и посмотрел на бумажку. Там была простая фраза. «Пошла в церковь. Дома буду в 5». Парень непонимающе посмотрел на отца. Тот лишь пожал плечами и затянулся. Его глаза были стеклянными. Отис не понимал. На улице уже поздний час, а мама еще не объявилась. Ему казалось, подобное уже было в глубоком детстве. Он лишь помнил ругань и долгое отсутствие мамы. На этом воспоминания обрывались. Она забрала деньги. Он затушил окурок и зажег новую сигарету. Те, что мы отложили на переезд. Дозвониться я так и не смог. Может, что-то случилось? Черная дыра начала наполняться, как он и хотел. В животе Отиса стал затягиваться узел. Необъяснимое чувство страха и паники витало вокруг. Он надеялся на лучшее. После случившегося Отис до сих пор оставался всего лишь подростком. «Да, Отис, случилось». Его отец склонил голову и задумался. «Тебе стоит пойти спать. День был тяжелым». «Да». Когда Отис принял душ и лег в кровать, сил не осталось. Не было сил пошевелить и пальцем. Он провалялся в постели до часа ночи, прислушиваясь, но мама не пришла. Страх вконец его измучил, но сна не было ни в одном глазу. Он ненавидел это состояние полного бессилия. Лишь сосредоточившись на тепле постели и лунном свете, ему удалось погрузиться в блаженную тьму. Единственный вид темноты, которого он не боялся. Как ни странно, сон был крепкий и спокойный. Отис сидел и смотрел на отца. Их жизнь за последний месяц превратилась в сущий ад. В ту злополучную ночь мама не выкинула книги прихожан, а решила пролистать, чтобы успокоить совесть. Оказывается, воспоминания из детства Отиса были не беспочвенны. Мать действительно пропала из их жизни на целых полгода. Он был слишком маленьким, зато отец никогда не забывал об этом. Ни на секунду. Она страдала помешательством с обострениями, они держались подальше от запретных тем целых 10 лет. В Бельгии их ждала новая жизнь с большим достатком, лучшим домом, но теперь все рассыпалось. Отложенные деньги на покупку не просто маленькой квартирки, а целого дома ушли на содержание секты. «Почему ты не можешь взять меня с собой? Я не смогу долго прожить у бабушки. Матери не будет минимум год. Пап!» Слезы наворачивались на глаза Отиса. Отец объявил, что уезжает без него, и он не знал, что делать. Он так и не перешел в новую школу пока что. «Отис, не делай из меня изверга. Я ж тебе говорил. Мне выделили маленькое общежитие. Там едва хватает места для одного человека. Я заберу тебя через полгода, может, чуть позже. Мне нужно скопить хоть немного денег». Он стоял с небольшим чемоданом у входной двери. Отис только 10 минут назад вернулся домой. Конечно, отец его предупреждал, но он искренне надеялся, что тут передумает. «Я буду высылать тебе деньги. Не переживай. Дело не в деньгах, пап. Дело в том, что он остался совсем один. Его единственным близким человеком был Гос. В школе они оба стали нелюдимыми психопатами. Виолет смогла все вывернуть так, будто Отис использовал ее как прикрытие. Хорошей новостью было то, что насилие прекратилось, люди делали вид, что их не существует. И это было не так ужасно, как кажется. Он хотел перевестись в другую школу и начать все с чистого листа. А отец уезжал. Но Отис верил ему. Может, он и не уйдет из школы, чтобы потом сразу перевестись в Бельгию. Отец посмотрел на сына и, не обнимая, открыл входную дверь. Однако он так и не вернулся за ним. Со временем ежедневные звонки превратились в еженедельные, а потом ежемесячные. Все, что отец делал исправно, это отправлял деньги. Но чем старше становился Отис, тем меньше становились суммы. К моменту поступления в университет он понял, что либо получит стипендию, либо останется ни с чем. Он еще никогда в жизни не старался так учиться, ведь никто не собирался поддерживать его. Мама проводила в больнице большую часть времени, отец молчал, у бабушки не было таких возможностей. Единственный, на кого Отис мог рассчитывать, это он сам. В итоге у него получилось. Странно, но кошмары снились ему нечасто, только в самые тяжелые моменты, когда он чувствовал себя одиноким. Слова Госса, что он не должен верить всем и каждому, засели глубоко в его голове. Тогда они все же перешли в другую школу. На новом месте он решил не стесняться своей ориентации и открыто заявить об этом. Жизнь стала проще. Намного. Несмотря на то, через что Отису пришлось пройти. Однако слова «Виолет» время от времени всплывали в его сознании, а глаза Гордона иногда смотрели на него из зеркала в туалете. Но не это было самым страшным. Потеря доверия. В его ночных кошмарах не было картинок, лишь звук. Хлопок дверью, когда отец уходил.